Это был смелый удар. Я порадовался, увидев, что он удался. Гунгадас немедленно переменил тон и отказался от моих сапог. Тогда меня не поразило, что я, гражданский инженер, человек 30 лет, состоящий на службе и, как мне кажется, настоящий англичанин, могу спокойно грозить убийством и грабежом человеку, который, правда, не бескорыстно, но все же взял меня под свое крылышко. «В настоящее время, — говорил я себе, — я силен и стою шестерых из этих несчастных. Мне необходимо сохранять здоровье и силу до часа моего освобождения, если такой час настанет». Гунгадас дал мне две охапки сухой травы. Я бросил их в отверстие логовища справа от его помещения и сам спустился в него ногами вперед. Нора уходила приблизительно на 10 футов в песок, имела легкий наклон вниз, и вся была выстлана дерном. Я никогда не забуду ужасов этой ночи. Моя нора была почти так же узка, как гроб, и благодаря прикосновению несчислимого количества обнаженных тел ее откосы стали гладкими, покрылись салом и вдобавок отвратительно пахли. При моем возбужденном состоянии о сне не могло быть и речи. Кратер казался мне до того ужасен, что я охотно подвергся бы любой опасности, только бы уйти из него. Представьте же себе, в какой восторг пришел я, когда, подкравшись к реке, заметил, что на ней больше нет адской лодки. Свобода могла начаться через несколько шагов. Но мне пришлось тотчас же понять, как напрасна была моя надежда на спасение. Едва поставив ногу на песок, я почувствовал его неописуемое, втягивающее, всасывающее движение. Еще секунда, и моя нога ушла почти до колена. При бледном свете, казалось, вся песчаная поверхность дрожала от дьявольского наслаждения. Пот от ужаса и напряжения покрывал меня, но я освободился. Вернулся к буграм и упал ничком. Мое единственное средство к бегству из этого амфитеатра было защищено зыбучим песком. Как долго я лежал, не могу сказать, но, наконец, меня заставило подняться злобное хихиканье Гунгадаса. «Я посоветовал бы вам, покровитель бедных, вернуться домой. Нездорово лежать здесь». Кроме того, когда вернется лодка, вас, конечно, застрелят. Гунгадас, если я никаким образом не могу убежать, то зачем на реке стоит лодка? Они ставят лодку только днем. Дело в том, что существует способ бегства. Ах, я надеюсь, мы будем иметь удовольствие пользоваться вашим обществом долгое время. Когда проживешь здесь несколько лет и достаточно времени поешь жареных ворон, право, начинаешь находить, что это довольно приятное место. Онемевший беспомощно, я побрел к своей зловонной норе, спустился в нее и скоро заснул. Через час или больше я проснулся от пронзительного вопля. Резкого, высокого крика страдающей лошади. С некоторым трудом выбрался я из моего логовища и тотчас же увидел Порника. Моего бедного старого Порника. Он лежал мертвый на песчаном дне кратера. Не понимаю, как они убили его. Конина вкуснее ворон, а наибольшее благо для наибольшего числа людей – это политическая аксиома. Теперь мы – республика, мистер Джекс. И вы имеете право на долю мяса этого животного. Если вам угодно, мы выразим вам благодарность. Внести это предложение. А? Действительно, это была республика. Республика диких животных, стесненных в яме, в которой им было суждено есть и драться до самой смерти. Мужчины и женщины унесли куски мяса и стали приготовлять утреннюю еду. Гунгадас жарил для меня большой кусок конины. Гунгадас был оскорбительно весел. Вы будете жить здесь, пока не умрете, как другой сахиб. О каком другом сахибе говоришь ты, свинья? Говори, да не смей лгать. А, он вон там, в четвертой норе, слева от моей. Вы сами можете посмотреть. Он умер в этой норе, как умрете вы, я и все эти мужчины и женщины, да и ребенок тоже. Во имя сострадания скажи мне все, что ты знаешь о нем. Кто он был? Когда он пришел? Когда умер? Дайте что-нибудь, тогда скажу. Тогда я вспомнил, где я был, ударил его кулаком по переносице и ошеломил его. Униженно всхлипывая и пытаясь обнять мои ноги, он повел меня к указанной им норе. Я ничего не знаю об этом джентльмене. Ваш бог свидетель, не знаю. Ему так же хотелось убежать, как вам. И его застрелили с лодки. Хотя мы все старались удерживать его от таких попыток. Пуля попала ему вот сюда, в живот. Хорошо, что было дальше? Тогда мы, ваша честь, отнесли его к нему в дом, напоили его водой и приложили к его ране влажное полотно, а он лег и скоро испустил дух свой. Через сколько времени? Приблизительно через полчаса после получения раны. Призываю Вишну в свидетели. Я сделал все, что можно было сделать для него. Все, все, что только было можно, я сделал для него. Я думаю, вы ограбили его. Но я сам увижу это через 2 минуты. Сколько времени пробыл здесь сахиб? Около 1,5 лет. Я думаю, он сошел с ума. Но, покровитель бедных, слушайте мою клятву. Разве ваша честь не желает выслушать, как я клянусь, что не дотронулся ни до одной вещи, принадлежащей ему? А что собирается сделать ваша милость? В эти минуты я думал о том, что пережил в течение 18 месяцев мой соотечественник. Как невыразимо был он несчастен среди этих ужасов, как невыносимо было ему умирать, точно крыси в тесной норе, от пули, попавшей в живот. Лезь туда, Гунгадас, и вытащи его. Ведь я же брамин! Сахиб, брамин высокой касты! Ну же, ну молю вас вашей душой, душой вашего отца, не заставляйте меня делать это! Брамин ты или не брамин, клянусь своей душой и душой моего отца, ты отправишься в эту нору, сказал я, и, схватив его за плечи, втиснул голову жалкого создания в отверстие логовища, потом втолкнул туда же все тело, а сам сел и закрыл лицо руками. Сухой песок превратил отданный ему на сохранение труп в желтовато-коричневую мумию. Я приказал Гунгадасу отойти, пока я буду осматривать мертвого. Тело, одетое в очень поношенный и запятнанный охотничий костюм с кожаными погонами на плечах, при жизни принадлежало человеку среднего роста, между 30 и 40 годами, с довольно редкими рыжими волосами, длинными усами и очень косматой грубой бородой. В его верхней челюсти недоставало левого клыка. Часть мочки одного уха была оторвана. Привожу полный список в надежде, что это поможет установить личность несчастного. Первое. Чашечка от черешневой курительной трубки с зазубринами на краю. Старая, почерневшая, возле винта обвязана ниткой. Второе. 2 патентованных ключа. У обоих сломаны бородки. Третье. Черепаховый перочинный нож с серебряной или никелевой пластинкой с монограммой БК. Четвертое. Конверт. Неразборчивый штемпель, марка времен Виктории, адресован на имя мисс Монн. Остальное неразборчиво. Хем и НТ. Пятое. Записная книжка с обложкой из имитации крокодиловой кожи с карандашом. Первые 45 страниц не заполнены. На четырех почти нельзя прочитать слов. Следующие 15 заполнены личными записями, которые касаются главным образом миссис Л. Сингльстон. 6. Рукоятка маленького охотничьего ножа. Лезвие обломано. Прежде всего я обратил внимание на записную книжку и положил ее в карман, намереваясь позже хорошенько изучить страницы. Потом я вернулся к телу и приказал Гунга-дасу помочь мне отнести его к реке. Когда мы принялись за это дело, из одного кармана куртки покойника выпала оболочка старого коричневого патрона и подкатилась к моим ногам. Гунга-дас не видел этого, а я сказал себе, что человек не носит с собой пустых патронов, которые могут служить только один раз. Другими словами, я решил, что этим патроном выстрелили в кратере. Следовательно, где-нибудь скрывалось и ружье. Я чуть было не спросил об этом Гунга-даса, но промолчал, зная, что он солжет. Мы положили тело на окраине зыбучих песков подле кочек. Я хотел столкнуть его на песок, чтобы оно было поглощено. Другого способа погребения я не мог придумать. И приказал Гунга-дасу уйти. Потом я быстро положил тело на песок. При этом труп был обращен лицом вниз. Я нечаянно разорвал некрепкую и слевшую ткань охотничьей куртки и увидел на спине мертвого ужасную впадину. Мне с первого же взгляда стало ясно, что страшное зияющее отверстие на спине – след выстрела из ружья в упор. Я мгновенно понял, как умер несчастный. Кто-то из обитателей кратера, вероятнее всего Гунга-дас, убил его из его же собственного оружия, для которого служили коричневые патроны. Он не думал пытаться бежать под ружейным огнем с лодки. Я торопливо толкнул тело дальше и увидел, как оно буквально в несколько секунд было поглощено песком. При виде его исчезновения я вздрогнул и, смущенный, полусознательно стал просматривать записную книжку убитого. Когда я раскрыл ее, из нее выпал листок бумаги, который лежал между ее оберткой и последней страницей. Вот что было написано там. 4 прочь от Вороньего бугра, 3 влево, 9 прочь, 2 вправо, 3 назад, 2 влево, 14 прочь, 2 влево, 7 прочь, 1 влево, 9 назад, 2 вправо, 6 назад, 4 вправо, 7 назад. Бумага эта была обожжена, и ее углы обуглились. Что все это означало, я не понимал и сел на сухую траву, перебирая листок, переворачивая и разглядывая его. Вдруг я заметил, что Гунга-дас стоит позади меня. Его глаза горели, а руки тянулись ко мне. Нашли! А вы не дадите им и мне посмотреть? Клянусь отдать ее вам. Что нашел? Что отдашь? То, что у вас в руках. Это поможет. Поможет нам, обоим. Я не мог найти ее. Он спрятал ее где-то на себе. Вот за это я и застрелил его. И все-таки не нашел того, что искал. О чем ты бредишь? Что ты просишь отдать? Бумажку. Бумажку из записной книжки. Она поможет нам обоим. Вы глупец. Безумец. Разве вы не понимаете, как она послужит нам? Мы спасемся. Ты хочешь сказать, что этот клочок бумаги поможет нам? Что же он значит? Прочитайте. Вслух прочитайте, вслух прочитайте. Я прошу, молю вас прочитать вслух. Я исполнил его желание. Смотрите. Это длина его стволов без приклада. Стволы у меня. 4 ствола от того места, где я ловлю ворон. Понимаете? 3 влево. Я теперь помню, как этот человек работал каждую ночь. Так, потом 9 прямо. И так далее. Прочь. Понимаете, прочь! Всегда у него значило прямо через зыбучий песок к северу. Раньше, чем я убил его, он сказал мне это. Почему же, если ты знал все, ты не ушел? Я не знал. Я не знал. Он сказал мне, что работал над этим каждую ночь, когда лодка уплывала, и он мог подходить к песку. Потом он сказал, что мы уйдем вместе, но... Мне стало страшно. Мне стало страшно, что, устроив все, он уйдет один, без меня. Вот потому-то я и застрелил его. Кроме того, людям, раз попавшим сюда, не следует убегать. Можно только мне. Ведь я же брамин. Он рассказал, как несчастный англичанин в течение 6 месяцев каждую ночь, дюйм за дюймом, исследовал возможный проход через зыбучий песок. Как он объявил, что бежать очень просто, что можно пройти в 20 ярдах от берега, предварительно обогнув левый выступ подковы. Помню, что, охваченный восторгом при мысли о возможности бегства, я дико пожимал руку Гунга Даса после того, как мы решили сделать попытку в эту самую ночь. Тяжело было ждать целый день. Насколько я мог судить, около 10 часов, когда над окраиной кратера только поднялась луна, Гунга Дас пошел к своей норе за стволами, которыми нам предстояло измерять наш путь. Все остальные жалкие жители этой ямы уже давно разошлись по своим логовищам. За несколько часов перед тем сторожевая лодка уплыла по течению. Мы с ним были совершенно одни подле Вороньего бугра. Когда Гунга Дас нес ружейные стволы, он уронил бумажку, которая должна была руководить нами. Я наклонился за ней и в ту же секунду заметил, что Дас собирается изо всех сил ударить меня стволами по затылку. Повернуться я не успел, и удар попал куда-то в шею. Я потерял сознание и свалился на окраину зыбучих песков. Когда я пришел в себя, луна уже садилась. Мой затылок нестерпимо болел. Гунга Дас исчез. Мой рот был полон крови. Я снова лег и стал молить небо сейчас же послать мне смерть. Потом прежнее бессмысленное бешенство овладело мною, и я, шатаясь, побежал обратно к стенам кратера. Вдруг мне показалось, что кто-то шепотом зовет меня. «Сахиб! Сахиб! Сахиб!» Совершенно так, как мой носильщик, бывало, звал меня по утрам. Мне представилось, что я брежу, но пригоршня песка упала к моим ногам. Тогда я посмотрел вверх и увидел голову, смотревшую в кратер. Это была голова Дунну, который заведовал моими борзыми собаками. Едва заметив, что я обратил на него внимание, он поднял руку и показал мне веревку. Раскачиваясь взад и вперед, я знаком дал ему понять, чтобы он бросил ее вниз. Упала пара ременных канатов, связанных вместе, с петлей на одном конце. Я продел голову в петлю и продвинул ее себе под мышки. Потом услышал, что Дуну сказал что-то, и меня потащили лицом вниз вдоль крутого песчаного откоса. Через несколько мгновений, задыхаясь в полуобмороке, я очутился на песчаных холмах, нависших над кратером. Лицо Дуну приняло оттенок серого пепла, и он молил меня как можно скорее вернуться в мою палатку. Оказалось, что по следам Порника он прошел по пескам 14 миль до самого кратера. Вернулся в лагерь и сказал обо всем моим слугам, которые наотрез отказались иметь какое-нибудь дело с человеком, белым или черным, раз он попал в ужасное и отвратительное селение мертвых. Тогда Дуну взял одну из моих лошадей, 2 веревки, вернулся к кратеру и вытащил меня, как я уже рассказал. Жив ты, жив ты или умер? Другой дороги, дороги. Жив ты или умер? Другой дороги нет. Туземная пословица. Рэдьярд Киплинг. В кратере. Радиоспектакль с участием Андрея Смолякова и Михаила Станкевича. Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандер Калыш. Соло на альте, лауреат международных конкурсов Анастасия Софьина. Редактор Марина Лопыгина. Звукорежиссер Любовь Рындина. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Программа создана на Радио России «Культура» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта».